Хвала Аллаху, Господу миров, чья милость опережает его гнев. Мир и благословение его посланнику, пророку милости, который прощал обиды и отворачивался от невеж. Мир и благословение его пречистому роду, сподвижникам и всем, кто неотступно следует их светлым путем. Так уж устроен наш мир, что от людей часто приходится терпеть обиды и оскорбления. В такие минуты вера человека подвергается серьезному испытанию. Порой шайтан оставляет нас в покое только для того, чтобы застать врасплох, когда мы столкнемся с чем-то неприятным. И тогда он делает все возможное, чтобы мы не вспомнили об Аллахе, а почувствовали себя ущемленными. Он не перестает наущать, пока разум не уступает место эмоциям и страстям. Смирение сменяется гордыней, прощение – жаждой отмщения. В таком состоянии человек оскорбляет и обижает того, кто вызвал его гнев. Порой он не сдерживает агрессию по отношению к своим близким и к самому себе. Гнев разрушает семьи и губит судьбы. Последствия поступков, совершенных в гневе, могут быть неисправимыми, и человек будет сожалеть о них всю оставшуюся жизнь. Я видел несдержанного мужчину, который в третий раз объявил развод жене. Он любил ту женщину и любил своих детей. Боже, как он просил найти для него выход из ситуации. К сожалению, уже ничего нельзя было изменить. Гнев разрушил его семью. И похожих историй много. Сколько судеб было покалечено в порыве гнева. Сколько душ было погублено. Для того, чтобы уберечь нас от подобных перипетий, ислам учит проявлять выдержку и терпение. Имам аль-Бухари сообщает, что как-то раз к пророку, мир ему и благословение Аллаха, подошел мужчина и спросил совет. Он сказал ему: «Не гневайся». Мужчина повторил свою просьбу несколько раз и каждый раз слышал в ответ: «Не гневайся». А когда Абу-д-Дарда попросил пророка, мир ему и благословение Аллаха, обучить его поступку, который введет его в рай, тот сказал: «Не гневайся, и получишь рай». Гневливость не только отдаляет от рая, но и мешает насладиться этой жизнью. Вспыльчивым людям трудно сберечь дружбу и уклониться от бесполезного спора. Многие из них испытывают проблемы со здоровьем. Гнев и раздражительность влияют на вегетативную нервную систему, отражаются на деятельности эндокринной системы. Приступы ярости могут закончиться инфарктом миокарда, инсультом, отказом конечностей, временной слепотой и иными осложнениями. Как и доброта, раздражительность отражается на лице человека. Разве вы не видите след недовольства на лицах тех, кто сделал гневливость частью своего нрава, кто часто сердится и редко прощает? Если бы разгневанный человек взглянул на себя со стороны, он вряд ли остался бы доволен своим видом. Хмурое лицо, сдвинутые брови, насупленный взгляд, заплетающаяся речь – всем своим поведением он отпугивает людей и отдаляет ангелов. Если кто и рад его виду, то только шайтан. Но даже ему это не приносит пользы. Просто еще один потомок Адама оправдывает его ожидания. Не зря он обещал Всевышнему, что будет подбираться к людям со всех сторон, и большинство из них будут неблагодарными. Вспыльчивого человека легко вывести из равновесия и привести в отчаяние. В приступе ярости он произносит слова, разрушающие его добрые дела и ранящие тех, кому он дорог. Порой даже мысль об Аллахе не удерживает его от озлобления и грехов, которые при иных обстоятельствах могут стоить веры. Но даже если гнев не приводит к богохульству и тяжким грехам, сам факт озлобления ради себя характеризует человека не с лучшей стороны. Ведь тот, кто гневается из самолюбия, обольщен собой. И тот, кто гневается из-за потери имущества, обольщен этим миром. Вдумайтесь в слова Всевышнего. «Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие». Знаете ли вы, кто ищет величие на земле? Кто эти люди, которым заказан путь в рай? Это худшие среди людей, которые не гневаются ради Аллаха, но гневаются ради самих себя. Они безразличны к тому, что люди совершают грехи и преступления, но раздражаются, когда что-либо задевает их самолюбие или угрожает их положению в обществе. Понять это крайне важно, ибо гнев не ради Аллаха рождается от гордыни, самолюбования и любви к этому миру, тех качеств, которые мешают обрести Царство Божие. Коран учит прощать и проявлять терпение, запрещает отвечать на оскорбления насилием, велит избегать споров с невеждами. Истинная вера помогает видеть добро и зло такими, какие они есть. Коран обещает прощение и рай тем, кто сдерживает гнев и прощает людей. Но даже этого недостаточно, чтобы заслужить любовь Аллаха. И поэтому коранический аят завершается словами «Аллах же любит творящих добро». Вот почему истинно верующий не просто сдерживает гнев, когда с ним поступают несправедливо. Он не держит обиды на людей и не выжидает удобного случая, чтобы ответить обидчику. Он прощает его, молится за спасение его души и ищет возможности ответить ему добром. А все потому, что он жаждет любви Аллаха и предпочитает его довольство удовлетворению собственной прихоти. Не случайно пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, учил прощать обидчика даже тогда, когда имеешь возможность поквитаться с ним. Он сказал: «Кто сдерживает гнев, имея возможность выплеснуть его, того великий и могучий Аллах призовет в день воскрешения и на глазах у всех творений позволит ему выбрать из чернооких гурий любую, какую он пожелает». А в другой версии говорится: «Кто сдерживает гнев, имея возможность выплеснуть его, того сердце Аллах наполнит довольством в день воскрешения». Разве ислам завоевал бы сердца людей, если бы посланник, мир ему и благословение Аллаха, раздражался на людей, не разумеющих истины? Разве не по милости Божией он был добр и снисходителен? Он был снисходителен к тем, кто совершал грехи по неведению. Он прощал тех, кто был несправедлив к нему и гневался лишь тогда, когда люди упорствовали в тяжких грехах. Но и тогда он не терял самообладание и не впадал в беспамятство, а находил возможность для спасения заблудших душ. Он был наставником и учителем. Он был пастырем, а пастырю полагается заботиться о своей пастве. И если дал Всевышний человеку знание и вооружил его доводами, то ему полагается окормлять окружающих с любовью и долготерпением, охраняя от сомнений, которые они не сумеют преодолеть, и от знаний, которые они не сумеют вместить. Как и всем остальным людям, пророку, мир ему и благословение Аллаха, не были чужды эмоции. Гнев тоже был знаком ему, но это был праведный гнев. Гнев ради Аллаха, не подталкивающий к греху, а удерживающий от него. Однажды он рассердился на имама, который читал большие суры на молитве и тем самым отдалял людей от мечети. В другой раз он разгневался, когда люди в мечети начали спорить между собой по поводу предопределения. Он был сильно расстроен, когда люди попросили Усаму и Бен Зейда заступиться за женщину из знатного рода, которая совершила кражу. Он сказал Усаме: «Неужели ты просишь отменить приговор, вынесенный Аллахом?» А потом он обратился к людям с пронзительной речью: «Поистине, ваших предшественников погубило то, что они отпускали знатных мужей, когда те совершали воровство, и наказывали за воровство только слабых. Клянусь тем, в чьей длани моя душа. Если бы украла Фатима, дочь Мухаммада, я отрезал бы ей руку». Зло нельзя искоренить насилием, но только добром и любовью. Верующим дозволено защищаться, когда с ними поступают несправедливо. Шариат предписывает наказывать преступников, чье преступление раскрылось. Так уж устроен человек, что страх перед расплатой удерживает его от греха. Но исцелить душу может только доброта. Истинно говорю вам, что нет такого дела, которому доброта не принесла бы добра, и нет такого дела, которому не навредила бы суровость. Зло и ненависть порождают только зло и ненависть. И гнев, овладевший душой врага нашего, может воспламенить наши сердца, если мы не будем осмотрительны. Поэтому пророк наш, мир ему и благословение Аллаха, обучил нас тому, как следует бороться с гневом и сохранять самообладание. Во-первых, следует прибегнуть к Аллаху за защитой от шайтана и его наваждений. «Ты вполне силен и умен для того, чтобы ответить своему обидчику», — шепчет шайтан. «Смолчать сегодня — значит проявить слабость и дать злым языкам повод поносить тебя. Неужели ты позволишь этому жалкому псу выйти победителем? Неужели ты не укажешь ему его место? Ты не сможешь простить себя и смотреть в лицо товарищам, если смолчишь сейчас». Шайтан не перестает раздувать проблему и подталкивать людей к ссоре, но его козни слабы. Стоит верующему искренне помянуть Аллаха, как шайтан отступает, и разум вновь воцаряется на троне сердца. Как-то раз двое мужчин разругались между собой в присутствии посланника, мир ему и благословение Аллаха. Один из них был так разгневан, что его лицо покраснело, а шейные вены вздулись. Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я знаю слова, которые избавят его от этого чувства, если он произнесет их. Если он скажет: „Упаси Аллах от шайтана“, его гнев пройдет». Есть также сообщение о том, что омовение тушит огонь гнева, потому что гнев порождается шайтаном, а шайтан создан из огня. И хотя надежность этих хадисов сомнительна, их смысл вполне правильный и подтверждается на практике. Во-вторых, нужно смиренно принять волю Аллаха и разобраться с самим собой. Неужели составленное о себе мнение мешает тебе угодить Всевышнему? Неужели не ты был создан из праха и не обратишься в него? Неужели сиюминутная радость победы лучше вечной жизни и вечного блаженства? Многое в этом мире не то, чем кажется. Ты боишься проявить слабость, но ведь подлинная слабость в потворстве низменным страстям. Потому и сказал наш пророк, мир ему и благословение Аллаха: «Силен не тот, кто силен в борьбе, а тот, кто держит себя в руках, когда гневается». Ты сокрушаешься от того, что обидчик твой не получил ответ. Но ведь за правого непременно постоят Аллах и верующие. Даже ангелы будут помогать ему. Имам Ахмад и Абу Давуд передали со слов Абу Хурейры, что как-то раз один мужчина ругал Абу Бакра. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сидел, наблюдая за ними, и улыбался. Мужчина не успокаивался, и в конце концов Абу Бакр ответил ему. Тут пророк, мир ему и благословение Аллаха, рассердился и поднялся, чтобы уйти. Абу Бакр догнал его и спросил: «Посланник Аллаха, когда он ругал меня, ты сидел, а стоило мне ответить ему, как ты рассердился и встал?» Он сказал: «Поистине, с тобою был ангел, который отвечал ему за тебя. А когда ты ответил ему, появился шайтан, а я не стану сидеть рядом с шайтаном». В-третьих, чтобы в порыве гнева не совершить того, о чем потом горько пожалеешь, следует воздержаться от лишних слов и поступков. Имам Ахмад передал слова пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Если кто-либо из вас разгневается, пусть молчит». В другом хадисе, переданном Ахмадом со слов Абу Зарра, говорится: «Если кто-либо разгневается, пусть сядет. Если он стоит, а если гнев не пройдет, пусть приляжет». Сколько обидных слов не было бы высказано, сколько постыдных деяний не было бы совершено, если бы люди прислушались к этим заповедям. Разгневанный человек плохо контролирует свои поступки, и ему будет легче совладать с собой, если он присядет или приляжет. Следовать этим простым советам крайне важно, чтобы не погубить свои благодеяния и не пасть в глазах праведных людей. Но еще важнее понять, через какие двери шайтан проникает в наши сердца и одерживает верх над разумом. Понять для того, чтобы принести покаяние и остаться верным ему, чтобы устоять перед новыми искушениями и удержаться на прямом пути. Но человек слишком слаб, а соблазнов вокруг слишком много. Потому и устоит на прямом пути лишь тот, кому Аллах оказал милость и поддержку. Аллахумма, вдохнови нас на исполнение Твоих приказов и избегание грехов. Помоги нам возвести вокруг наших сердец укрепление из обязательных и дополнительных молитв, из коранических сур и слов поминания, чтобы ни наущения шайтана, ни слова невеж не поколебали нашей веры и не подвигли нас на дурные поступки.